он должен был с левым флангом войска карлистов напасть на правый фланг неприятеля. Он уже мог, несмотря на темноту ночи, разглядеть через подзорную трубу силуэты неприятельского лагеря, а также свой центр, следовавший за ним под предводительством Кабреры. Вдруг пушки, расставленные на одном из возвышений соседнего горного хребта, ярко вспыхнули. Раздался страшный сигнал к сражению, оглушительный треск, который возвестил, что войско Изабеллы не было погружено в сон, а, напротив, внимательно следило за приближением противника. Ядра метко и быстро, одно за другим, полетели в ряды смущенных карлистов. Громкие сигналы послышались с обеих сторон, перемешанные с грохотом пушек, блеск которых страшно озарял темноту. Пули со свистом разрезали воздух. Крики, ругательства раздавались в рядах генерала Олана. Все это было делом одного мгновения. Инфантерия Прима двинулась против отчаянно наступавших карлистов. В примерном порядке, хладнокровно, как их командор, посылали они громкие залпы. Войско Олано отвечало тем же. Кабрера подоспел с центром, когда уже начало светать. Все его внимание было обращено единственно на то, чтобы отвлечь битву от того места, где на возвышении стояла превосходно стрелявшая артиллерия. Все его распоряжения клонились к этой цели. Фланг Олано, если бы ему удалось оттеснить Прима, точно так же мог укрыться от этого страшного огня, так как с тыла у королевского войска оставались лишь немногие орудия, перебрасывавшие ядра в войско Кабреры через ряды своих. Конха, встревоженный и разгоряченный, заметил тотчас же, что на стороне неприятеля было численное превосходство. Он никак не ожидал, чтобы Олано присоединился к Кабрере. С нетерпением послал он все полки в огонь и приказал также Серано не мешкать доли. Инфант с правым флангом неприятеля еще находится вне действия. «Дон Конха», — сказал Серано, — «по моему мнению, важно приберечь для него наш левый фланг». «Ну так нападите на Кабреру сбоку, генерал Серано, чтобы принудить короля лесов к участию в битве. Если мы не воспользуемся этими первыми часами смятения неприятеля и воодушевления наших войск, то придется заключить перемирие, а это в высшей степени нежелательно». Скоро битва с обеих сторон разгорелась с яростным ожесточением. Конха со своим штабом был на том возвышении, где стояла артиллерия. Адъютанты носились взад и вперед, чтобы воспользоваться слабыми сторонами неприятеля. Серано, так же как и Прим, оба были в действии. Они сохраняли хладнокровие и мужество, так что солдаты их бодро сражались, не отступая ни на шаг, тогда как центр, по-видимому, не мог устоять против натиска Кабреры. Конха беспрестанно посылал новые полки взамен обессиленных, артиллерия Прима делала чудеса, и она-то главным образом была причиной, что окончательное решение страшной битвы весь день колебалось. То одерживали верх королевские, то снова удавалось карлистам, подбодренным блестящими обещаниями их короля, достигнуть какого-нибудь утеса или завоевать возвышение. Солдаты с обеих сторон были утомлены и должны были позаботиться о своих павших и раненых. Когда вечер спустился над обширным, залитым кровью полем битвы, к холму, на котором находился Конха со своим штабом, верхом подъехали посланные от Кабреры с белым флагом, чтобы предложить ему трехдневное перемирие. В первый раз монстратцевский тигр позволил себе сделать такое предложение. В первый раз он сделал уступку и позволил выменить королевских военнопленных, До сих пор он всегда приказывал без пощады их расстреливать.